Три короткие счастливые жизни Юстаса Вивера. Собрав свою машину времени, Юстас Вивер возликовал, правда, втихомолку. Пока никто о ней не знает, у мира один властелин. Он, Юстас. Ни один жаден и представить не смог бы того богатства, которое Юстас мог теперь сколотить ни за что ни просто. Вот именно, ни за что ни просто. Достаточно прыгнуть в ближайшее будущее и узнать, какие акции пошли в гору и какая лошадь победила в заезде, а потом, вернувшись в свое время, купить эти акции и поставить на эту лошадь. Именно с лошадей придется начинать. К акциям без капитала не подступишься. Впрочем, и на ипподроме он легко мог превратить пару долларов в пару тысяч. Правда, скачки в этом сезоне проводились только на юге, а Юстасу нипочем было не добраться ни до Калифорнии, ни до Флориды. Билеты на самолет стоили не меньше сотни, а у него и десятки не было. Он работал кладовщиком в супермаркете и со своего жалования мог бы копить на билет месяц, а то и больше. Ждать так долго, когда богатство, считай, в руках. Это же просто смешно. Юстас вспомнил сейф в магазине, где он, считая часы, отбарабанивал с часу дня и до 9 вечера до закрытия. Уж тыщенка другая там наверняка найдется. Правда, замок у него какой-то хитрый, с часовым механизмом. Но разве это препятствие для изобретателя машины времени? Решив не откладывать дело в долгий ящик, Юстас захватил машину времени на работу. Он постарался, чтобы она была покомпактнее и помещалась в чехле от старого фотоаппарата, так что легко пронес ее в магазин и спрятал в своем одежном шкафчике. Смену свою он отработал обычным порядком, а за несколько минут до закрытия спрятался в подсобке, зарывшись в груду картонных коробок. Юстас был уверен, что никто его не хватится. Все, как обычно, торопились по домам, но на всякий случай просидел в своем убежище лишний час. Наконец он раскидал надоевшие картонки, достал из шкафчика футляр с машиной времени и подошел к сейфу. Часовой механизм автоматически открывал замок сейфа через 11 часов после того, как его запирали. Вот, собственно, и вся хитрость. Юстас презрительно ухмыльнулся и перевел регулятор машины времени на 11 часов вперед. Он крепко стиснул ручку сейфа. Предварительные эксперименты показали, что во времени вместе с ним перемещаются лишь те предметы, которые надеваешь на себя или держишь в руках, и нажал кнопку. Поначалу казалось, будто ничего не произошло. Но вскоре послышались щелчки. Замок открывался. И одновременно голоса за спиной. Юстас в панике обернулся и тут же понял, что сглупил. Он перенесся к 9 часам утра завтрашнего дня, к открытию магазина. Вся утренняя смена, продавцы, кладовщики, грузчики и прочие, обнаружив, что сейфа нет, столпилась вокруг того места, где прежде стоял здоровенный стальной ящик. И вдруг сейф явился просто из ничего, а вместе с ним вцепившийся в ручку Юстас Вивер. Слава богу, машина времени была у него в руке. Он мгновенно перевел регулятор на ноль. За точку отсчета он взял тот момент, когда закончил монтаж аппарата. И снова нажал кнопку. И вернулся во вчера, в канун эскапады с сейфа. Собрав машину времени, Юстас Вивер сразу понял, что пока о ней никто не знает, у мира один властелин. Он, Юстас. Достаточно прыгнуть в ближайшее будущее и узнать, какие лошади победили в заезде и какие акции пошли в гору, а потом, вернувшись в свое время, ставить на этих лошадей и покупать эти акции. Конечно, начинать придется на ипподроме. Для биржи нужны приличные деньги, это вам не тотализатор. Но и с лошадьми все обстояло не так-то просто. Скачки в этом сезоне проводились только на юге, а денег на самолет не было. И тут Юстасу вспомнился сейф в супермаркете, где он работал кладовщиком. Тысяча другая там наверняка найдется. Правда, замок у этой железяки хитрый, с часовым механизмом. Но с машиной времени открыть такой замок — раз плюнуть. Сказано, сделано. Юстас взял с собой машину времени, Она легко помещалась в чехле от старого фотоаппарата и спрятал в одежном шкафчике. За несколько минут до закрытия магазина он спрятался в подсобке, зарывшись в груду пустых коробок. Для верности он просидел в своем убежище лишний час. Наконец он сбросил опостылевшие картонки, достал из одежного шкафчика машину времени и подошел к сейфу. Презрительно ухмыляясь, Юстас перевел регулятор на 11 часов вперед и хотел тут же нажать кнопку, но спохватился. Так он перенесется в 9 часов завтрашнего утра, ровнёхонько к началу утренней смены. Замок сейфа, конечно, откроется, но вокруг будет полно народу. Продавцы, кладовщики, грузчики и прочие, словом, вся смена. Недолго думая, он переставил регулятор на 24 часа вперед, ухватился за ручку сейфа и нажал кнопку. Юстас открыл толстую стальную дверь, рассовал по карманам банкноты и поспешил к служебному выходу. Он уже взялся отодвигать мощный засов, но тут вспомнил, что у него есть машина времени. Магазин заперт, внутри никого, все шито-крыто, или, если угодно, ищи свищи. А Юстас Вивер у себя дома в момент завершения монтажа машины времени. Тут он понял, что с такой машиной только полный болван не сфабрикует себе железное алиби. Пусть хоть землю носом роют. Ко времени ограбления Юстас Вивер окажется за 1000 километров. Во Флориде или в Калифорнии. Чин-чином зарегистрированный в каком-нибудь отеле не из худших. Он поставил регулятор на ноль и нажал кнопку. Собрав свою машину времени, Юстас Вивер мигом сообразил, что пока о ней никто не проведал, у мира только один властелин. Он, Юстас. На скачках, а потом на бирже, он, как нечего делать, сколотит себе любое состояние, какое только захочет. Вот только начать, считай, не с чего, за душой не цента. Но тут он вспомнил, что в супермаркете, где он работал кладовщиком, стоит здоровенный сейф. Правда, он запирается на хитрый замок с часовым механизмом, но если уж человек повелевает временем, то какой-то замок для него – сущая ерунда. Юстас Вивер присел на койку, намереваясь покурить и неспешно все обдумать. Он полез в карман за сигаретами и вместе с мятой пачкой выудил с дюжину десяток. Он обшарил карманы. Во всех были деньги. Юстас разложил нежданное богатство на одеяле, выудил крупные купюры и прикинул сумму в мелких. Невесть откуда на него свалилось 1500 наличными. Вдруг он все понял и залился смехом. Выходит, он уже побывал в будущем, уже обчистил сейф супермаркета. А потом перенесся в прошлое, то есть в тот самый момент, когда закончил монтаж машины времени. Другими словами, отхватил куш еще до ограбления. Оставались сущие пустяки. По-быстрому слинять из города и ко времени ограбления оказаться в Калифорнии. Через 2 часа он уже летел в Лос-Анджелес. Беспокоило его только одно обстоятельство. Вернувшись из будущего, он начисто забыл, что там с ним произошло. Но деньги-то вот они. Тоже вернулись, никуда не делись. А значит, точно так же вернутся и записи, и газеты с биржевыми курсами, и результаты скачек. А что нужно еще? В Лос-Анджелесе Юстас Вивер поселился в отеле не из худших, забрался под одеяло и проспал чуть не до полудня. Такси его застряло в уличной пробке, хотя к первому заезду он опоздал, но успел-таки списать с табло номер победившей лошади. Он посмотрел еще 5 заездов, но ставок, конечно, не делал, только записывал номера победителей. Призового гида он решил не дожидаться. Словно прогуливаясь, Юстас высмотрел за трибунами укромный уголок и незаметно скользнул туда. Он достал машину времени, перевел регулятор на 2 часа назад и нажал кнопку. Ничего. Нажал еще раз, и снова ничего. «Зря стараешься», — послышалось из-за спины. «Твоя машинка не сработает, мы нейтрализовали эту зону». Юстас быстро обернулся. Перед ним стояли 2 здоровенных парня, сильно похожих друг на друга. Только один был блондином, почти альбиносом. а второй жгучим брюнетом. Правые руки они со значением держали в карманах. «Темпоральная полиция из 21 века», — объявил брюнет. «Мы уполномочены пресечь злоупотребление машиной времени». «Но ведь я еще не ставил», — пробормотал Юстас, заикаясь. «Ты просто не успел», — сказал блондин. «Обычно, обнаружив изобретателя, который собирается злоупотребить МВ в корыстных целях, мы на первый случай ограничиваемся предупреждением. Но мы заглянули в твое прошлое и увидели, что ты уже злоупотребил ею, ограбил магазин. Надеюсь, ты не будешь оспаривать, что это серьезное преступление?» Он достал из правого кармана что-то страшноватое, вроде пистолета. «Послушайте, парни, ну нельзя же!» — начал Юстас. «Можно и нужно», — ответил блондин и нажал спуск. Время Юстаса Вивера кончилось. Это был рассказ Фредерика Брауна «Три короткие и счастливые жизни Юстаса Вивера» в переводе с английского Сергея Ирбисова.